Корреспонденты шли в рукопашную, чтобы приблизиться к нему. Во всех городах, куда он приезжал, чествования, приемы, торжественные акты, банкеты сменяли друг друга. Великий писатель выступал с докладом не только в почтенной, с большим историческим прошлым Паульскирхе, но и в городе Гёте-Веймаре, тогда лежавшем в восточной зоне оккупации. Я не знаю никаких зон, мой визит обращен к самой Германии, Германии как целому, а не к какой-то оккупационной зоне, — заявлял он. Это была достойная позиция, но она никак не отвечала политической ситуации. Из двух германских зон оккупации возникли два государства. Позже Катя выражала сомнение в том, правильно ли было ехать в Веймар. Эта поездка послужила чрезвычайно лакомым куском для тамошней пропаганды. Шум был невероятный. Против Томаса Манна яростно выступала как восточно-германская, так и американская пресса. Все это раздражало его, провоцировало на резкие реплики. Но в целом своей поездкой по Германии он остался доволен. А в США в это время в разгаре была антикоммунистическая истерия, неразрывно связанная с именем сенатора Джозефа Маккарти. Многие представители общественной жизни, интеллектуалы, деятели культуры, но не только они, становились объектами слежки, подозревались в причастности к коммунистическим козням, подвергались допросам, а если это были эмигранты, то высылались со страны. На Томаса Манна ФБР тоже было заведено досье. Ему запретили делать годичный доклад в библиотеке Конгресса. Он был глубоко и по праву возмущен этим. Еще до отъезда в Европу он колебался, стоит ли возвращаться в гангстерскую страну, так называл США в своем дневнике. Катя отговорила его от поспешных шагов. «Разумнее будет, — считала она, — посмотреть, как будут развиваться дела после поездки». Доклад на тему «Мое время», который он прочитал в том 1950 году в Стокгольме и Париже, был принят общественностью благожелательно. Сразу после этого он отпраздновал официально и в семейном кругу, поздравить отца приехали дети, свое 75-летие. Адресам и поздравительным письмам не было числа. Но среди них не оказалось ни одного от правительственных кругов Восточной Германии. Такое мелочное, непостижимое для здравого смысла поведение глубоко удручало его. Да и по другим чисто семейным причинам праздничное настроение держалось недолго. В день юбилея Катя сообщила мужу, что ей предстоит перенести гинекологическую операцию. Она долго оттягивала ее, чтобы он мог встретить свой юбилей с ничем не обремененной душой. Операция закончилась хорошо, но после нее не обошлось без осложнений. Озабоченный муж почти каждый день навещал Катю, которой пришлось провести в больнице несколько недель. После того, как Катю выписали, они еще неделю спустя стали раздумывать, возвращаться ли им в Соединенные Штаты. Между тем началась Корейская война, и супруги опасались, не станут ли они жертвами возможного обострения антикоммунистической истерии. Опасения оказались напрасными. Америка приняла их внешне дружелюбно, но когда писатель вскоре после этого, без всякой на то необходимости, по чистой наивности, подписал некое воззвание, призывающее провести всенародный референдум за мир, инициаторы воззвания, как выяснилось, симпатизировали коммунизму, но Томас Манн об этом не подозревал, пресса опять набросилась на него с яростными обвинениями, против которых он вынужден был обороняться. Это потребовало от него не только времени, но и большой силы и энергии. Катя, меж тем, была по уши в семейных проблемах. Она отправилась в Чикаго, чтобы спасать разваливающийся брак самой младшей дочери. Многих бессонных ночей стоила ей наркотическая зависимость Эрики. Ко всему этому прибавились финансовые проблемы. Доходы от гонораров мужа падали, жалование служанок напротив росло, дом требовал ремонта. Все это заставляло чаще думать о возвращении в Европу. В душе Томас уже попрощался с Америкой. Момент окончательного прощания приближался. 24 июня 1952 года супруги Манн покинули землю, которая так долго служила им прибежищем. Дом в Пасифик, Палисейдс, еще не был продан, новый пока не подыскали. Томас хотел провести остаток жизни в Швейцарии, а не в Германии. Для Кати, которой давно уж стукнуло 60, новая смена места жительства, конечно, опять была связана со множеством поездок, трудов, забот.